понял, поспешно согласился я, и напомнил. Когда-то вы тоже входили ко мне в любой удобный для вас момент. Это другое, нахмурилась женщина. Во-первых, я была мертвой, вот. А во-вторых, беспечно улыбнулся я. Не умничай, Паша, я ведь могу забыть, что отношусь к тебе как к родному. И чем мне это аукнется? Решил я подыграть Яблоковой, которая любила грозиться. Я верну тебе еловую зубную пасту, и каждый день буду подменять любую другую на эту гадость. Сдаюсь. Посерьезнев, я вскинул ладони вверх и решил сменить тему. Так что не так с этой шляпкой, а что с ней так? Недовольно отозвалась женщина. По мне так она замечательная, пояснил я и щелкнул пальцами, призывая тотем. И очень подходит к вашему платью. Появившийся в углу комнаты пенек тотчас поднял шляпку и осторожно протянул ее Яблоковой. Нечестно использовать бусю, чтобы меня успокоить, проворчала женщина, забрав шляпку у тотема. «Как вы его назвали?» – оторопел я. «Буся», словно не замечая моего шока, повторила Людмила Федоровна, и пенек довольно застрекотал. Среди своих братьев он самый ласковый и вежливый. Тотем прищурился как кот на солнце, и на его корнях появился небольшой зеленый росток. «Наверное, я слишком часто вызываю их из межмирья», – пробормотал я. «И это хорошо. Малышам полезна смена окружения», продолжила Яблокова. «Не стоит постоянно держать их на болотах. Там они в безопасности», возразил я. «Им и здесь ничего не грозит», фыркнула Яблокова. Она вновь водрузила на голову отбракованную ранее шляпку и с интересом уточнила. «Думаешь, что она мне и впрямь идет? А куда вы собрались? Позвольте полюбопытствовать». «В банк», ответила женщина, бросив на меня острый взгляд. «И для меня это важно». «Понимаю», кивнул я. «Вы давно не имели доступ к своим деньгам». «Дело не только в этом», – отмахнулась Людмила Федоровна. «Мне ужасно хочется потрогать содержимое своих банковских ячеек. Пальцы буквально чешутся от предвкушения. Понимаю. Но вот что я подумала», – продолжила Яблокова. «Служащие в банках работают ужасно долго. Я их прекрасно понимаю. Это буквально лучшая работа в империи, а то и в мире. Целыми днями у тебя есть доступ к хранилищам и всему, что в них находится. Пачки свежих рублей, которые только привезли с императорского монетного двора, векселя, облигаций, золото». Глаза соседки мечтательно затуманились, и она словно бы перестала меня замечать. Ее взор был устремлен куда-то сквозь предметы, в одну только ей видимую точку. «Я уверена, эта близость к финансам и продлевает им жизнь. Так вот, я выведала у Фомушки, что управляющий там тот же самый, который работал в Смуту. Он знал вас?» – обеспокоенно уточнил я. «Лично», – вздохнула женщина и закатила глаза. «И он помогал мне переводить деньги через третьих лиц на мои собственные счета». «Вон оно что», – я покачал головой. «Кто ж мог предугадать, что этот проныра собирается так долго не помирать?» – возмутилась Яблокова. «Что мешало ему спиться? Или начать курить? Это ведь здорово укорачивает жизнь». «Хочу вас успокоить», – усмехнулся я. «Этот самый управляющий уже умудрился обидеть Фому Ведовича, решив, что наш питерский мошенник, зараза», – вздохнула соседка. «И я предупредил управляющего, что в следующий раз, если он оскорбит кого-то из нашей семьи, то бедолаге придется несладко. Ты полагаешь, следует дать ему знать, что я отношусь к роду Чеховых?» «Безусловно», – кивнул я. «Вам стоит воспользоваться машиной семьи». Я осекся, понимая, что после ухода Фомы я так и не успел обзавестись водителем. «Я могу сама вести машину», – неожиданно предложила Людмила Федоровна. «Вы?» – удивился я. «Именно», – весомо заявила Яблокова и криво усмехнулась. «И помни, Чехов, если ты сейчас скажешь, что женщина за рулем к несчастью, то горько пожалеешь об этом». Она указала в мою сторону пальцем, и я поспешно попятился. «Что вы, Людмила Федоровна, и в мыслях не было. Вам я доверяю. Ключи под козырьком, документы в бардачке. Но полагаю, что вряд ли кто-то из жандармов решится остановить машину с нашими номерами. То есть я правда могу сама сесть за руль?» — уточнила женщина и взволнованно прижала руки к груди. «С вами будет Ярослав», — тут же выдвинул я условие. «Он хоть и невидим, но сумеет в случае чего нажать на педаль или вывернуть руль». «Никто у меня ничего вывернуть не сможет», — женщина гордо выпрямилась. «Не переживай, княжич, не разобью я твою машинку». «Да не за машину я беспокоюсь», — начал было я, но Яблокова только отмахнулась. Степенно проследовала мимо меня, а потом буквально бегом направилась к лестнице, оставив меня одного. «Ярослав». Через несколько мгновений раздался ее голос на первом этаже. Он прозвучал так громко, что даже перегородки не смогли заглушить звук. «Собирайся, мы едем по делам. Нельзя бабу сажать за руль», — прозвучал скрипучий голос Козырева, который вынырнул из стены. «Попробуй сказать это Людмиле Федоровне в лицо», — улыбнулся я. Козырев насупился. «Невеликого ты обо мне мнения, Павел Филиппович», — произнес он, и в его голосе я услышал нотки обиды. «Я люблю пошутить или разыграть кого-нибудь, но скудоумным я никогда не был, ни при жизни, ни в посмертии. Тогда к чему это замечание про женщину за рулем? Или ты думал, что я смогу ей это высказать?» «Ну-у-у», — неопределенно протянул Василий, и я усмехнулся. «Я тоже не скудоумный, мастер Козырев, и даже ваша бездарная провокация не смогла бы заставить меня». «Ничего она не бездарная», — тут же возмутился Козырев. «То есть про провокацию мы не отрицаем?» Хитро прищурившись, уточнил я. «Одно слово, адвокат», — пробормотал враз поскушневший Василий, явно понимая, что его хитрый план раскрыт. «По статистике, женщины водят не хуже мужчин», — послышался из стены голос Бориса, а через мгновение призрак вошел в комнату. «По какой такой статистике?» Мигом уцепился за фразу Козырев, который явно задумал новую каверзу. «Дорожно-транспортных происшествий», — ответил Борис. «А кто эту статистику составляет?» «Жандармы, которые прибывают на место происшествия», — растерянно ответил библиотекарь. Василий едва заметно усмехнулся, явно подводя каверзу к кульминации, и открыл было рот, собираясь захлопнуть ловушку, но диалог прервал шум мотора, послышавшийся во дворе, и я поспешно выскочил из комнаты, так и не дослушав, чем закончится словесная баталия призраков. Быстро спустившись по лестнице, я вышел в приемную и оказался на крыльце аккурат в тот момент, когда авто с номерами семьи отъезжало от дома к арке двора. Причем Яблокова старалась не торопиться, вела она медленно и аккуратно. У створа арки машина притормозила, и в окне показалось счастливое лицо Людмилы Федоровны. Помахав мне рукой, она крикнула: «Постараюсь скоро обернуться, не скучайте без меня». Я хотел было ей ответить, но в этот момент ворота распахнулись, и машина выехала со двора. «Угробит бричку», — мрачно предрек Козырев. «Страховка покроет расходы», — отмахнулся я. «Главное, чтобы все были счастливы». «По статистике», — упрямо заговорил Борис Николаевич. Однако я решил не слушать разгорающийся спор и вернулся в приемную. Глава 5. Гости. Арина Родионовна поставила передо мной чашку с чаем, и лишь в этот момент я понял, что сижу за столом и бесцельно смотрю в пространство перед собой. «Я могу вам чем-то помочь?» – спросила девушка, занимая пустующее кресло. Она сложила на колени руки и приготовилась слушать. И от ее компании мне вдруг сделалось легко и просто, словно я вновь стал мальчишкой, которого привезли на лето в деревню. И впереди только солнце, река под полотном утренних туманов, аромат скошенной травы и ночи, полные звезд. Я замер, осознавая, что все мои эмоции были слишком яркими для воспоминаний, и уже иначе взглянул на свою невесту. Она лишь улыбнулась и пожала плечами. «У меня появились новые таланты», — призналась она. «Вот, решила на вас их опробовать. Это было сказочно», — только и смог произнести я. «Раньше я умела рассказывать чудесные сказки, которые были способны усмирить любого лиходея или зверя, каждую нечисть». Девушка посмурнела и покачала головой. «Но однажды я перешла черту и стала опасной. Никогда в это не поверю. Вы знаете, что власть делает со смертными», — возразила моя невеста. «Представьте, что она способна сотворить с вечным существом. Неужели вы и впрямь были бессмертной?» — удивился я. «Может, я и сейчас такая», — беспечно предположила девушка. «Проверять не приходилось. Я никак не решусь поговорить с родителями по этому поводу. Не хочу их расстраивать или обижать. Они так привыкли считать меня своей, что и сами поверили в то, что мы родные. Может, они так считают, потому что вы их в этом убедили?» — спросил я. «Скорее всего, так и есть», — вздохнула Арина Родионовна. «Матушка когда-то ужасно переживала, что не может иметь детей, и я расту без сестер и братьев. И я обняла ее, попросив никогда больше не мучить себя этим. После этого мама уже никогда не грустила из-за этого. Разве же это плохо?» Я поднялся на ноги и обошел стол. Сел рядом с креслом на пятки и заглянул в девичье лицо. Не знаю, имела ли я право. Вдруг однажды я поверю, что вправе решать, кому какие эмоции следует испытывать. «Я буду рядом», — пообещал я и взял ее ладонь в свою. «И мы вместе со всем справимся». «Хорошо», — улыбнулась девушка, и мир вокруг заискрился радостью. «Куда прешь?» — послышалось со стороны крыльца, и я тотчас вскочил, призывая щелчком пальца тотем. «Оставайтесь здесь», — попросил я Арину Родионовну и вышел в приемную. Рядом со мной появились взъерошенные тотемы и растерянный Борис Николаевич. «А что происходит?» — уточнил он, пытаясь пригладить растрепанные волосы. «Мне нужен Павел Филиппович», — раздался доброжелательный голос, и я шумно выдохнул. «Ложная тревога», — объявил я, направившись к двери. Но сильная рука неожиданно ухватила меня за плечо, остановив в полушаге от порога. «Не с места», — просипел призрак, враз перестав казаться простачком. «Я проверю». Дух выскользнул наружу, и тут же пахнуло озоном. Рядом со мной материализовался Леший и Минин, и без приказа рванули вперед. Я даже не успел удивиться такому своеволию. Позади послышался шорох, и я обернулся, заметив, как к окну тенью метнулась Нечаева. «Отзовите мертвых», — отрывисто попросила она. «Отставить», — приказал я, ни секунды не колеблясь. «Гостей встречать следует вовсе не так», — нахмурилась Арина и поправила волосы. «Мне показалось, что на макушке у нее мелькнул белый кончик кошачьего уха». Я распахнул дверь и едва не выругался. Призраки стояли поперек дорожки, загораживая вход от посетителей. Было ясно, что пришедших они считали опасными. «Рахмат, Алена, рад вас видеть», — воскликнул я, давая понять защитникам, что им стоит разойтись. Цирюльник крепко обнимал свою спутницу, прижимая ее к себе, а она испуганно озиралась по сторонам. «Простите, сработала моя сигнализация», — с извиняющейся улыбкой пояснил я. «Новые призраки не знакомы с вами и решили, что вы пришли не с добрыми намерениями. У нас с собой нет оружия», — немного нервно усмехнулся Рахмат. «Мы пришли с миром», — вторила ему девушка. Я невольно залюбовался этой парой. Смирновую я помнил немного испуганной, неуверенной девицей, которую родственники пытались против ее воли выдать замуж. Она покинула наш дом вместе с госпожой Сато. Та дала слово, что не обидит свою будущую невестку, и, похоже, выполнила обещание. Поняв, что им ничего не грозит, Рахмат нехотя выпустил девушку из объятий. Она также без особого желания отступила от спутника на полшага и подарила ему открытую улыбку. «Простите, мастер Чехов», — подал голос смущенный происходящим Евсеев. «Я подумал, что пришел кто-то недобрый, и почему вы так решили?» — уточнил я. «Коты переполошились», — пояснил мужчина. Пряник зашипел так, что у меня волосы дыбом встали. «Простите», — смущенно пробормотала Алена и пожала плечами. «Это моя вина. Тут нет ничьей вины», — раздался голос Нечаевой, которая вышла на порог. «Просто домашние коты у нас немного избалованы». Девушка обошла меня и смело шагнула к пришлым. «Мы вам рады. Давайте пройдем в дом и выпьем чаю». Гости переглянулись и вопросительно посмотрели на меня. «Моя невеста права. Я сам должен был предложить вам войти», — отозвался я и с удовольствием заметил, как покраснели щеки у Арины Родионовны. «Вы обручились», — ахнула Алена, и ее глаза вспыхнули восторгом. «Мы тоже». Она вытянула перед собой руку, демонстрируя кольцо на пальце. «Какое чудесное», — ахнула Нечаева, а я запоздало понял, что у моей нареченной кольца нет, и я даже не догадался исправить это недоразумение. «Вы уж простите, что вас так встретили наши домашние призраки», — негромко извинился я, проходя в холл. «Страшно представить, какими жуткими могут быть дикие, если одомашненные так умеют пугать», — покачал головой Рахмат. «Вы уж простите, что мы к вам прибыли без предупреждения. Так вышло, что мы проезжали мимо, и Аленушка решила во что бы то ни стало повидать свою подругу, вашу призрачную даму, которая помогла ей в тот страшный день». Мы с Ариной переглянулись, и Нечаева заговорила проникновенным голосом. «Наша дорогая Любовь Федоровна гостит у бабушки Павла Филипповича. Они приятельствуют. Жаль», — вздохнула гостья, и тут же спохватилась. «Но я не об этом. Вы не подумайте. Просто я несколько раз видела странный сон, и тетя я сказала, что мне стоит поведать о нем вам. Она уверяла, что вы поймете, о чем речь. Моя матушка обычно не ошибается», — кивнул Рахмат, поднимаясь по лестнице рядом со мной. Мы оказались в гостиной, из кухни тотчас выплыл чайник. «Как неловко-то получилось», — бормотал себе под нос пристыженный Борис Николаевич, который решил нас уважить. «Едва не пришибли гостей нашего некроманта, и ведь пришлось бы потом терпеть этакое соседство. А зачем нам лишние призраки в таком небольшом доме? Съесть их нельзя, а оставлять себе дороже». «А что тут произошло?» Из стены выбрался хмурый Козырев. «Я на 5 минут отлучился, а здесь уже что-то стряслось. Вас совсем нельзя одних оставлять, что ли?» Борис недовольно зыркнул на приятеля, и тот даже крякнул от неожиданности. «Это что за новость? Ты в себя что ли поверил, малохольный?» Чего выпучил зенки? «Не ругайтесь», — шикнула на них Нечаева и погрозила пальцем. И как раз вовремя, потому как в комнате стало заметно прохладнее. «Присаживайтесь», — предложил я. «Алена, расскажите, о каком сне вы говорите? Тетя я уверяет, что у меня есть дар, хотя я сомневаюсь». Она стыдливо потупилась, став похожей на себя прежнюю. «Напрасно», — заявила Арина Родионовна. «У вас есть талант, вам стоит доверять своим инстинктам. Мои сейчас вопят, что вы опасны, госпожа», — тихо проговорила гостья и робко подняла глаза. «Только для тех, кто желает мне зла», — не стала отрицать Нечаева. В ее радужках мелькнули янтарные искры. «Вы тоже можете быть опасны для тех, кто станет вам грозить. Не стоит этого бояться. Принимайте в себе все, и хорошее, и плохое». Девушка облизнула пересохшие губы и покосилась на своего жениха. Тот мягко коснулся ее ладони, давая понять, что поддерживает ее. «Почти неделю мне снится сон, в котором ваша призрачная соседка приглашает меня сюда. Она просит вернуть долг, хотя не поясняет, как я могу это сделать». Я нахмурился, не зная, что ответить. Рахмат вздохнул, и тут его взгляд упал на открытую книгу, что лежала на столике. «Странно», — проговорил он и указал на иллюстрацию на странице, — «никогда бы не подумал, что вы увлекаетесь мифологией Азии». «Что?» – удивился я. «Эти змеи являются духами силы моего народа», – охотно пояснил мужчина, беря в руки книгу. «Каждый из них отвечает за особую стихию. Не только стихии земли, огня, воздуха и воды, но и за страх, ревность, обиду, любовь. Каждый змей способен усиливать или уменьшать чувства, которым он владеет, но в книге об этом нет ни слова». Поразился я. «Никто не заботился о переводе наших свитков», — с грустью поведал мужчина. «Для меня не секрет, что большинство ваших соотечественников считают нас варварами, и они полагают, что наша культура недостаточно богата. Вы правы», — вынужден был признать я. «Печально, но из-за этих стереотипов мало кто по-настоящему готов узнать о нас все, что мы можем рассказать». «Культура родины Сата очень интересная», — кивнула Алена. «Рахмат часто читает мне легенды своего народа. Некоторые из них очень похожи на истории из бытия Искупителя». «Так что же со змеями?» — уточнил я, понимая, что мы можем уйти от темы. «Змеями», — поправил меня Рахмат и едва заметно улыбнулся. «Мы почитаем их как посланников верхнего и нижнего миров. Каждого из них стоит задобрить, и даже покровитель боли может быть полезным». «Чем же?» — нахмурился я. «Тем, что способен не только причинять боль, но и унять ее», — спокойно пояснил гость. «Даже чрезмерная любовь может быть ядовитой, и нужно просить давать лишь те эмоции, которые человек способен вместить в себе и укротить. Если же их становится слишком много, то человек будет страдать». «Каждый змей имеет свой облик?» — с любопытством спросил я. «Все так», — кивнул мужчина. «И даже мельчайшие детали могут отличать змея надежды от духа ярости». «Духа», — ухватился я за оговорку Рахмата. «Старики зовут их именно так», — согласился гость. «Я не настолько хорошо знаю всех змеев, а вот моя матушка в этом разбирается. Когда-то она намеревалась служить в храме, но ее изгнали из-за ее таланта». Я встал на ноги и прошелся по комнате. Никто не отвлекал меня от размышлений, и на какое-то время я даже забыл, что нахожусь здесь не один, но затем спохватился. «Простите великодушно, но вы меня удивили, уважаемый Рахмат. Могу ли я попросить вас принять меня и моего друга в доме вашей матери?» Если гость удивился моей просьбе, то виду не подал. В очередной раз я поразился тому, каким спокойным он казался. «Конечно, матушка будет рада вам и всем, кого вы считаете своими друзьями. Полагаю, все дело в змеях, ведь вы о них желаете побеседовать?» «Да, именно так. Мне нужна консультация знающего человека». «Выходит, мы не зря явились в ваш дом», — резюмировал Рахмат. Алена вопросительно взглянула на жениха. «Думаешь?» — шепнула она. «Вы даже не представляете, насколько это важно для меня и моей семьи», — уверил я гостей. «Значит, скоро мы увидимся в доме матушки», — кивнул Рахмат. «Быть может, вы сможете уговорить Любовь Федоровну тоже зайти?» — вежливо попросила Алена. Увидев, что я замялся с ответом, добавила: «Я буду ей рада. Она ведь выделила мне приданое. Поддержала, когда была мне очень нужна». «Стоит уточнить, начал было я. Даже если она стала совсем другой», — вдруг добавила девушка и хитро прищурилась, став похожей на лису. «Я пойму и не стану закатывать сцен. Честно, При этом она покосилась в сторону комнаты Людмилы Федоровны. «Раз так, то мы попросим вашу покровительницу прийти с нами», совершенно искренне пообещала Арина Родионовна. «Наверное, нам пора», Рахмат встал на ноги. «Мы ведь даже чая не выпили», рассеянно заметил я. «Зато разделили беседу». «Поверьте, это намного важнее», ответил мужчина и поклонился. «Я ведь так и поблагодарил за то, что вы сделали для Алены, и для меня, для нас обоих». Девушка взяла спутника за руку и довольно улыбнулась. «Я не сделал ничего, чего бы не сделал любой порядочный человек», я развел руками. «От темного многие не ждут чудес», ответил Рахмат, «но только вы оказались способны сделать мою жизнь светлее. Пусть в масштабах мира это ничтожно мало, но для меня, это все сущее. Целая вселенная для нас двоих». Он взглянул на Алену, которая буквально светилась от счастья. «Рад, что оказался вовремя в нужном месте. Что удалось помочь, я понял, что по-настоящему смущен признанием гостя. Все вместе мы спустились на первый этаж. Оказалось, что мои миньоны все еще в этом мире. Они расположились за столом для посетителей и играли в шахматы под руководством Козырева. Едва завидев меня, тот повысил голос, чтобы все понимали, кто тут самый важный призрак. Возьму доску и сгоняю к вам на болото. Будем ходить друг к другу в гости. Может, даже захвачу с собой этого нытика, Бориску». Миньоны посмотрели на названного духа с заметной настороженностью, а тот лишь пожал плечами, делая вид, что совершенно безобиден. Мы попрощались с гостями, и те зашагали к выходу из арки. Арина Родионовна пригладила волосы и тихо сообщила мне: «Эта Алена когда-то была человечкой, но сейчас она другая. Фома говорил, что она станет лисой», пояснил я. «Он сказал, что все ведьмы обязательно лисы, и если они счастливые, то вокруг них будет свет, а если ведьма станет несчастной, на нее откроют охоту», проговорила девушка задумчиво, а потом тряхнула головой. «Каждый сам кузнец своего счастья. Хочется верить, что так и есть». Когда пара покинула двор, из своей квартирки выглянул Евсеев. В руках у него оказалось ружье. «И что ты собирался с ним делать?» — спросил я со снисходительной улыбкой. «На всякий случай держу заряженным солью, которую осветил в храме. Вы можете считать меня трусоватым, но я просто ко всему готов. Потому как стоит зазеваться, и в ворота постучит беда», — мудро заметил мужчина. «Правильно», — кивнул я. «Щукин все еще на свободе, и хоть напротив нашего дома дежурит кустодий, а еще сыны», — с готовностью добавил Евсеев. «Каждые несколько часов новые приезжают и отпускают прежнюю смену, и этим я доверяю не меньше. Они, может, и не такие важные, как кустодии, но воспитаны во подворотнях и в темных переулках. Таких и палкой не добьешь. Вспомни о черте, а он тут как тут», — проворчал внезапно появившийся рядом Козырев. В арку быстро вошел Гришаня. «Старый, ты ствол-то убери», — довольно громко произнес он на ходу. «Это он про меня, что ли?» — оскорбленно уточнил у меня Евсеев, а потом уже громко спросил у парня: «Это кто тут старый? Слышишь ты, щегол?» Несмотря на то, что в ружье была заряжена соль, я махнул рукой, прося слугу не делать глупостей. «Он извинится», — пообещал я. «С чего это?» — удивился Гриша, останавливаясь напротив. «Он ведь и правда старый. Чего на правду обижаться?» «Да я тебя», — возмутился дворник и ловко выдернул из петель брюк ремень. «Стрелять нельзя, а вот отходить по-дедовски сумею. Я возраст уважаю, но ведь могу и в ответку». Договорить Гришаня не успел, как пряжка ремня с сочным звуком впечаталась ему аккурат по тому месту, на котором принято сидеть. Парень от шока подпрыгнул и уставился на меня в ожидании поддержки. «Тебе предлагали извиниться», — усмехнулся я, — «но ты выбрал путь страданий. Дядь, ты извиняй меня, ну не рассмотрел я, что ты в силе. Тебе просто надо кепку другую прикупить», — быстро проговорил хитрец, — «и пальто вместо фуфайки. Сразу станет ясно, что у тебя ягоды где надо и порох не отсырел. А ты чего хотел?» — уточнил я, силясь сдержать смех. «Так просили адвоката привести на один из наших складов», — опомнился парень. «Не откажите в милости, мастер Чехов». «Едем», — отозвался я и повернулся к Нечаевой. «Простите, ступайте», — махнула рукой девушка. «Если кто-то придет на прием, то я приму заявление или запишу его на другой день». «Спасибо», — с улыбкой поблагодарил я секретаря и направился за Гришей. Глава 6. Подработка для некроманта. В салоне машины пахло выпечкой и травами, и я невольно осмотрелся в поисках источника аромата. Гришиня бросил на меня беглый взгляд через зеркало заднего вида и вздохнул. «Простите, мастер Чехов, по случаю прикупил специй в лавке, да упаковка надорвалась. Ничего страшного, отмахнулся я, главное, что не куришь. Девица не очень-то любит табачный запах, с готовностью пояснил водитель, вечно нос воротит. И я давненько понял, что лучше благоухать едой. А почему именно едой, удивился я, может, все же душистой водой? Гриша недоверчиво взглянул на меня, словно пытался найти подвох, но я был предельно серьезен, и Гриша пояснил, так дама сразу поймет, что я одинокий и ищу компанию, и станет нос морщить и требовать к себе внимания, а вот если почует, что я специями пахну, то решат, что я самостоятельный, что сам себя балую едой вкусной, а значит, не нуждаюсь в бабьей опеке, и уж поверьте, барин, это для девиц срабатывает как сигнал, этого мужчину надо завоевать. Странная логика, усмехнулся я, зря вы сомневаетесь, возразил парень, девицы по своей природе хищницы, хоть и притворяются добычей, но завсегда именно дама решает впустить ли в свою жизнь мужчину, или дать ему отворот-поворот, и ежели девка какая заприметит ненуждающегося в паре мужчину, то непременно пожелает сделать его зависимым, потому как свободный и счастливый мужчин для бабьего племени, это вызов, такого обязательно следует приручить и одомашить. А быть одомашненным, это очень плохо, уточнил я, стараясь не выдавать улыбки. Конечно, живо подтвердил Гриша, вот сами подумайте, где любой мужчина дает слабину. Дома, предположил я, Гриша кивнул, вот именно, и девица в доме быстро просчитывает, на какие точки надавить. Не успеете оглянуться, как она уже вам указывает, куда надобно носки складывать, где обувку ложить, когда бриться и мыться, а потом и вовсе начинает своими бабьими штуками заполнять дом. Это какими же штуками? Вот это самое странное, Павел Филиппович. Каждая женщина независимо от возраста и воспитания имеет одну чудную особенность. Место своего обитания она столбит бесполезными вещами, которые считает необходимыми. На кухне появляются всякие банки, чашки и тарелки, в ванной пузырьки и флаконы, к которым лучше не прикасаться, и почему же не стоит их трогать, со всей возможной серьезностью уточнил я, потому как в каждом из этих пузырьков может оказаться что-то ядовитое или опасное, но при этом ценное и стоящее столько, сколько ни один здравомыслящий человек не решится потратить на подобную штуку. Вы знали, что дамы хранят в бутылках фруктовую кислоту, чтобы ей мазать лицо? Зачем? Нахмурился я, чтобы кожа слезала. Без тени улыбки сообщил парень, и не спрашивайте, зачем они это делают, но ведь делают. Страшные вещи ты рассказываешь, я покачал головой, это вы еще не видели, как эти самые дамочки способны отжимать место в шкафу, оглянуться не успеете, а вам уже выделили полку, на которой хранится весь ваш гардероб, включая рабочую куртку и ботинки, ей же достанется все остальное, но самое странное вовсе не в этом. При таком количестве вещей девица будет обязательно жаловаться, что ей совершенно нечего надеть. И сколько бы вы ни купили ей одежды, надеть ей все так же будет нечего. Парадокс, кивнул я, невольно вспомнив, какая куча одежды лежала на кровати Яблоковой, когда она собиралась в банк. Быть может, у вас, у важных людей, все не так, конечно, с сомнением протянул Гришаня. Но сдается мне, что шкафы у вас тоже заканчиваются, а всяких ненужных штук в доме прибавляется в разы больше. Может, так оно и есть, не стал спорить я. И когда я понимаю, что встретил такую вот хищницу, которая начинает намекать, что нам пора съехаться, то я в раз маскируюсь, продолжил водитель. Нарочно глажу вещи, часто мою голову, стараюсь хорошо пахнуть. Мне казалось, что так девушкам проще понравиться, заявил я, они ищут убогих и диких, усмехнулся Гриша, тех, у кого пуговицы пришиты криво, рубашка не свежая, живот бурчит на запах домашней еды, таких проще закабалить, пригласи на чай, покорми борщом, попроси кран починить, и все, пропал парень. Гриша вздохнул и покачал головой, много наших так сгинули, но я на этот счет имею противоядие, и какое же, зовут в дом на ужин, я не отказываюсь. Но когда ем, стараюсь морду кривить, как бы вкусно ни было, обязательно надо поморщиться и словно между делом сказать, а моя бывшая готовила по-другому, но это ужасно, воскликнул я, на войне все средства хороши, не согласился со мной водитель, есть способ куда более действенный, и если девица настроена решительно, и даже упоминание бывшей ее не отпугнет, то можно ей сказать, а моя мама делает не так, как ты, главное, при этом надо поджать губы и свести брови у переносицы. капризно так, как ребенок, а потом обязательно добавить: если ты хочешь делать как надо, то стоит спросить мою матушку. Неужели ты на самом деле так делаешь? Изумился я. Мне не повезло уродиться красивым, Павел Филиппович, вздохнул Гриша. Выглядел он при этом на редкость серьезным. А еще хуже, вырос я добрым и мягкосердечным. Я и сам порой не рад таким своим качествам. Но поделать со всем этим ничего не могу. Тяжела твоя доля, кивнул я. Однако, видел я как-то, что ты едва не пристрелил человека у моего дома только за то, что вы что-то там не поделили на дороге. Искупитель с вами. Гришиня тотчас осенил себя священным знаком. Неужто вы и впрямь думаете, что я душегуб? Пистолет есть? Прямо осведомился я. А то, совершенно искренне ответил парень, как без него прикажете работать извозчиком? Вы хоть представляете, кого порой приходится сажать в машину? Тут без пугача не обойтись. Так он не настоящий, смутился я. Ну, носить с собой игрушку я бы не стал. Это не солидно, Павел Филиппович. Что обо мне скажут порядочные люди, ежели меня жандармы с пуколкой поймают? Или в прозекторской окажусь с игрулькой в кармане? Так значит, у тебя с собой настоящее оружие? Можно и так сказать. Парень криво усмехнулся. Однако любая экспертиза покажет, что навредить кому-то из этого пистолета я не смогу при всем желании. Только разве что напугать. Он неисправен, догадался я. И в случае чего я буду отрицать, что знал об этом, быстро добавил Гришиня. То есть для своих ты, лихой парень, который готов на все, заключил я. И некоторые девицы млеют от того, какой я опасный, довольно сообщил Гришиня. А буянам достаточно вида пистолета и информации о моей принадлежности к сынам. Отправляться на каторгу мне нельзя. Знаете, сколько дамочек станут страдать от того, что им придется ко мне мотаться за 3-9 земель на свидание? Стоит хотя бы их пожалеть. Добрый ты, хмыкнул я. А я вам об этом говорил, вашество, напомнил Гриша. Машина шустро катила по дороге. За окном сверкающие центральные районы сменились на рабочие, где витрины лавок были уже не столь яркими. Фонарей сильно поубавилось, а прохожие вовсе не казались праздно гуляющими. Люди торопились с работы домой, а вовсе не наслаждались минутами отдыха. Вскоре автомобиль притормозил у въезда на огороженную территорию. Табличка на воротах гласила, что внутри находятся торговые ряды. «Это рынок», — уточнил я. «Так и есть», — кивнул парень и высунулся в окно. «Эй, отворяйте, я привез самого адвоката Чехова». Проверять его слова никто не стал, и створка медленно откатилась в сторону. Машина проехала мимо угрюмого вида парней в серых рабочих куртках. «Уважают вас», — довольно усмехнулся Гриша. «Даже документы не попросили». Я не ответил, но подумал, что местным не нужно беспокоиться о правдивости слов водителя. Если окажется, что парень соврал, то выбраться с территории он может лишь сильно побитым. Думаю, что и сам Гриша это понимал, и просто решил меня подбодрить. «Странный рынок», — заметил я, оглядывая пространство, которое было заполнено крытыми ангарами. «Здесь закупают товары большими партиями, и потом развозят по лавкам в городе», — пояснил водитель. «А товары поди не все попали в город законно», — бесхитростно уточнил я. «Зато не подделки», — хмуро парировал парень, — «и цена не кусается». Машина свернула за один из ангаров, и я сразу приметил несколько машин жандармерии, возле которых дежурили патрульные. Вид у стражей правопорядка был напряженный. Жандармы то и дело смотрели по сторонам, словно ожидая от сынов какой-то подлости. «Вот они, прихвостни зла», — проворчал парень, указывая на гостей. «Они выполняют свой долг», — возразил я. «Ну да», — кисло согласился Гриша, чтобы не спорить. Автомобиль остановился прямо перед вышедшим навстречу жандармом. Тот вскинул ладонь, с которой посыпались огненные искры. «Вот к чему напрашиваться», — возмутился Гриша. «Так не напрашивайся», — пожурил я его и открыл дверь. «Здесь ведется обыск», — начал было мужчина. «Вам нельзя находиться». «Можно», — я вынул из кармана документ и развернул его перед его носом. «Адвокат, Чехов», — удивленно пробормотал тот и тут же вытянулся в струнку. «Вас вызвали, чтобы нам помочь». «Чтобы помочь», — не стал спорить я. «Проводите меня к тому, кто руководит обыском». «Конечно, мастер». Жандарм махнул рукой кому-то и распорядился: «Проводи господина некроманта к Дубинину». Рядом со мной тут же оказался невысокий сотрудник и коротко поклонился. Он держался от меня на приличном расстоянии, очевидно опасаясь темного воздействия. И это меня вполне устраивало. Дубинин нашелся довольно быстро. Это оказался высокий человек с копной рыжеватых волос и аккуратной бородой, подстриженной по последней моде. Она должна была придавать парню важности, но отчего-то делала его моложе. Он производил впечатление домашнего кота, который пытается казаться дворовым. «Мастер Дубинин, к вам адвокат Чехов». При упоминании моей фамилии парень напряженно замер, а потом осмотрелся. Наверняка он ожидал увидеть бывшего начальника охранки. И поняв, что князя тут нет, на мгновение расслабился, а потом догадался, кто перед ним. На лице нового начальника третьего отдела промелькнуло выражение брезгливости, и стало ясно, что наше сотрудничество будет любопытным. «Здравы будьте», — начал я первым. «Позвольте представиться, Павел Филиппович, если мне не изменяет память», — перебил меня Дубинин и демонстративно развел руки в стороны. «Было бы странно, если бы я не знал ваше имя, а вас гудит Петроград, мастер Чехов, адвокат, некромант и вроде как», — он сделал вид, что пытается вспомнить слово. «Просто хороший человек», — подсказал я окончание фразы, которую распечатали на моих визитках. Весьма скромно, язвительно отозвался мужчина. «Меня зовут Семен Сергеевич Дубинин, и я не припомню, чтобы призывал сюда некроманта». Я оценил шутку и смелость нового начальника третьего отдела. Одергивать его при подчиненных мне вовсе не хотелось, как и ставить на место. Но он сам решил сделать нашу беседу достоянием общественности. Потому я был вынужден был продолжить эту игру. «Вы немного ошиблись. Нельзя призвать призывателя. Это мой талант. Быть может, однажды я даже вас призову в виде призрака. И зачем вы здесь?» — кисло уточнил Дубинин, явно не оценив мою шутку. Я пожал плечами. «Потому что меня просил наниматель. И чьи права вы защищаете сегодня, господин адвокат?» — ядовито осведомился Дубинин и добавил с какой-то особенной интонацией. «Быть может, кто-то потерял собаку». «Не в этот раз», — отмахнулся я. «Сейчас я представляю господина Петрова Гордея Михайловича». «Это не шутка», — уточнил парень и едва слышно выругался сквозь стиснутые зубы. «Вы защищаете этого человека и его организацию?» Я выразился предельно ясно, холодно ответил я, стирая с лица улыбку. «Если вы желаете обсудить мой выбор клиента, то я готов. Прямо здесь и сейчас». Внезапно перед ангаром стало холодно. Жандармы и работники склада заозирались, ища криомастера. Но я отчетливо видел, что вокруг нас начали собираться призраки. Их было немало. Большинство из них были почти дикими. Скорее всего, они уже давно спали, но очнулись при моем появлении. «Тут раньше было кладбище?» — беспечно спросил я, обращаясь к одному из работяг, который принялся осенять себя священным знаком Искупителя. «Было, мастер», — подтвердил мужчина. «Останки перевезли на священную землю. Не все», — недовольно скривился я, а потом добавил: «Прошу всех отойти мне за спину». «Что?» — не понял Дубинин. «Все живые прямо сейчас встаньте позади меня». Мой голос прозвучал приказом. «А если...» — начал было начальник группы, но я его перебил. «А если вы меня ослушаетесь, то у вас появится шанс пополнить местную армию». Почти все присутствующие тотчас подчинились. Начальник остался на своем месте, а вместе с ним и пара офицеров. Несмотря на страх перед неизведанным, они больше опасались главы отдела. «Что за представление, мастер Чехов?» — надменно уточнил рыжий парень. «У вас было время для разговора. Сейчас закройте рот и не мешайте мне работать», — безразлично отозвался я и щелкнул пальцами. Из-под земли выбрались тотемы. Буся издал радостный возглас и помахал мне корнем. Я невольно ему улыбнулся. «Если вы продолжите этот спектакль, чтобы отвлечь меня и моих подчиненных от важного дела, то я буду вынужден». Дубинин не успел закончить фразу, и я так и не узнал, что мне грозило. Потому что именно в этот момент один из призраков метнулся к начальнику и обхватил его за горло. Легко поднял над землей, и жандарм заболтал в воздухе ногами, мгновенно потеряв опору. «Защищать живых», — приказал я Минину, который проявился рядом со мной. Тот кивнул, а через секунду его топор пришел в движение, и призрак, схвативший Дубинина, распался пополам, позволив жадно хватающему воздух жандарму упасть на бетон. И парень быстро пополз прочь, озираясь по сторонам. В его расширенных глазах плескалось безумие. Видимо, только теперь он начал понимать, кто именно напал на него. Минин же шагнул в сторону и врубился в толпу. Остальные призраки не отступили. Я проявил их в материальном мире, чтобы живые осознали происходящее. «Искупитель, сохрани!» — простонали за моей спиной. «Не вздумайте бежать», — твердо потребовал я, — «иначе они погонятся следом». «Вы сумеете их сдержать?» — спросил кто-то. «Вот сейчас и проверим». И с этими словами я призвал всех своих миньонов. Митрич и Леший сразу же последовали за Мининым. Новый призрак из особняка императора старался от них не отставать, и я отметил, что рапирой мужчина владел отменно. Удары его были выверенными, точными и смертоносными. Мясник и зомби-щитоносец по моему сигналу прикрыли живых. Все, кто не помогает мне, будут развеяны. Пообещал я стоящим неподалеку мертвым, и в воздухе сгустилась тьма. Уничтожьте диких духов. Тик-так, времени на раздумья нет. Дубинин уже успел прийти в себя и поднялся на ноги. Он подхватил под плечо одного из своих подчиненных, не давая тому упасть, и наши глаза встретились. Лицо парня было бледным и сосредоточенным, но страха в нем не было. «Буся, помоги этому глупцу», — попросил я пенек, указав на рыжего. Тотем довольно застрекотал и быстро очутился в гуще бьющихся призраков. Его корни встопорщились, образуя нечто напоминающее клетку вокруг раненых живых. «Время вышло», — сурово провозгласил я, обращаясь к стоящим в отдалении мертвым, и поднял руки. «Кто не спрятался, я не виноват». Призраки колебались меньше мгновения. Они смазанными тенями скользнули к своим диким собратьям и принялись рвать их на клочки, старательно избегая моих миньонов. Спустя короткое время перед нами остались лишь молчаливые духи, которые не собирались нападать, хотя все понимали, что дело было не в их добром нраве. Я несколько мгновений наблюдал за схваткой, а затем развернулся и направился к Дубину. Уточнил: «Вы в порядке?» «Какой уж тут порядок», — ответил он, нахмурившись. «Это вы их натравили?» От такого заявления я поначалу опешил, а потом покачал головой. «Я просил вас отойти мне за спину, чтобы не оказаться под ударом одичавших духов, но призраки все равно напали», — зло отчеканил мужчина, позволяя своим подчиненным увести раненого. «Пока вас не было, мертвые не нападали. Они сделали это в вашем присутствии, и в вашем», — резонно заметил я. «Но я не виню вас в этом инциденте. Быть может, вы устроили цирк, вдруг это была ловушка для меня, вы рассчитывали меня подставить или даже убить, но, а давайте сделаем проще», я повернулся к стоящим неподалеку призракам. «Расскажите, что произошло, кто вас призвал и приказал напасть?» «Некромант, мы тебе не враги», прошелестел один из них и низко поклонился. «Не казни, мы почуяли силу и многие из нас очнулись ото сна, мы голодны, мы десятки лет обитаем тут. Кто-то уже успел забыть о том, кто он есть. Тут давно не было так много одаренных, кого можно сожрать». В этот момент мертвые разом уставились на столпившихся неподалеку жандармов. Дубинин побледнел и покосился на меня. «Всех, кто пожелает, я проведу на иную сторону», — пообещал я духом. «Других уничтожат шаманы, которых после сегодняшней выходки вызовут живые. Мы ведь не проявляли агрессии», — возмутился парень из относительно недавно почивших, судя по одежде. «Вы позволили одичавшим напасть на живых», — пояснил я. «И как я понял, многие из вас не против самим их пожрать, куснуть только». Тонким голосом протянула какая-то мертвая девица в рабочей робе и захохотала. От этого звука пробрало даже меня. «Тебя я сам развею», — я ткнул в нее пальцем, и стоящие рядом призраки разом шагнули в стороны, чтобы мне было удобнее развоплотить хохотушку. Я пошутила. Всполошилась та. «И чего уже? Пошутить нельзя. Не смешно», просипел Дубинин и поморщился, потирая шею. «Если вас не затруднит, господин некромант, разберитесь с мертвыми, а потом мы с вами обсудим дела живых, то есть наши». «Значит, у нас теперь есть наши дела?» Я не смог скрыть улыбку. «Я все еще не считаю вас хорошим человеком, мастер Чехов», ответил жандарм, «но вынужден признать, вы и впрямь некромант и адвокат». Глава 7. Обыск с пристрастием. Глава 3 отделения с опаской покосился на оставшихся призраков, и я поспешил его успокоить. «Не волнуйтесь, они не причинят вреда. И кто это может гарантировать?» Угрюмо поинтересовался побледневший парень. «Они дали мне слово». На лице Дубинина на секунду отразилось сомнение. Видимо, слову призраков он не очень-то доверял, особенно когда оно было дано некроманту. «Они не станут лгать темному», пояснил я, видя, что парень мне не особенно доверяет, добавил: «Никто из этих мертвых не станет вредить живым, даю вам свое слово». «Ему вы верите?» Жандарм недовольно скривился, словно вынужден был откусить лимон, но затем нехотя кивнул. «Странно, Павел Филиппович, что при вас вечно творится всякое. Взять хотя бы историю, случившуюся в Остроге. Поговаривают, что вы вознеслись над землей. Ну вы еще скажите, что верите, будто я воскресил девочку в монастыре». Я закатил глаза, всем видом показывая, насколько глупыми считаю эти истории. У меня нет причин не доверять свидетельствам жандармов, которые видели происходящее своими глазами, с некой долей неуверенности произнес Дубинин. Кто-то из воздушников и вознес меня, чтобы припугнуть бунтовщиков, только и всего. А ведь это все объясняет. Вырвалось у жандарма с облегчением. Странно, что вы не догадались об этом раньше, я пожал плечами. Хотя стоит все же признать, что я и впрямь порой оказываюсь не в то время и не в том месте. Однако, сегодня вам повезло, что я оказался здесь. Своим присутствием вы разбудили мертвых, которые мирно спали. И часто такие вот призраки просыпаются, с опаской уточнил парень. Следует выяснить, где располагались старинные кладбища, нахмурился я. Город разрастается, и бывшие капища сносит. И происходит это не особенно бережно. Этим стоит заняться новому отделу. Тому, где командует этот питерский. Насколько мне известно, он ваш протеже, я холодно взглянул на собеседника. Фома Ведович получил должность по высокой протекции, и его рекомендовал сам Александр Васильевич Морозов. Вы действительно считаете, что глава кустодиев выбрал человека на подобную должность только из личной приязни, или по просьбе новоявленного родича? Я вовсе не это имел в виду, торопливо пробормотал Дубинин, потирая шею. Вам стоит показаться лекарю, посоветовал я, различая на коже жандарма ожоги от прикосновения призрачной ладони. Мертвые оставляют раны, которые могут проявиться не сразу. Обязательно займусь этим. Но позже, кажется, начальник третьего отдела был рад сменить тему. Давайте приступим к обыску. Хорошо, согласился я. Офицер хотел было дать знак жандармам, чтобы те начали осматривать ангары, но вовремя вспомнил, что рядом с ним стоит адвокат, который обязательно укажет в протоколе о том, что обыск был проведен с нарушениями. Поэтому Дубинин осмотрелся по сторонам в поисках понятых. Но двор у ангаров был пуст, только в дальнем углу стояло несколько рабочих с закатанными до локтей рукавами курток. Предплечья работяг украшали татуировки со знаками анархистов. Рабочие о чем-то вполголоса переговаривались, время от времени косясь на жандармов. Эти индивиды не подойдут на роль понятых, процедил Дубинин. Прохор, найди нескольких человек, желательно не пьяных и не совсем уж убогих, чтобы на ногах стояли и могли связно назвать свои имена. Тучный молодой жандарм, который топтался рядом с начальником, кивнул и поспешил в сторону ворот. Впрочем, надолго его разгона не хватило, и уже на углу ангара он сперва замедлил шаг, а затем вовсе остановился, переводя дух. И заметив это, Дубинин недовольно поморщился. Я же тактично промолчал, не став намекать на то, что согласно закону о жандармерии, стражи правопорядка обязаны сдавать спортивные нормативы. Наконец, Прохор завернул за угол и исчез из виду. Мы же принялись ждать. Мне это удавалось без особого труда. Общаясь с мертвыми, я привык подолгу молчать и смотреть в одну точку. Однако я все же решил пощадить нервы Дубинина и ради разнообразия подозвал к себе один из тотемов. Тот приковылял ко мне и показал сломанную веточку на корне. При этом он очень грустно вздохнул. «Ну, не переживай, новая вырастет, лучше прежней», — пообещал я, погладив по шероховатому боку. Буся закряхтел и прищурился, будто большой кот. Краем глаза я заметил, как вытянулось лицо у Дубинина. «Тоже хотите его погладить?» — буднично осведомился я. «К нам даже мальчишки приютские приходили, чтобы почесать ему кору». «Это странно», — неуверенно проворчал начальник третьего отдела. «Обычно тотемы совершенно бездушные. Вы просто не пробовали их гладить», — возразил я, с удовольствием замечая, как у пня пробивается зеленый росток на месте обломка ветки. На это Семен Сергеевич ничего не ответил и демонстративно заложил руки за спину. Бусю это не смутило. Он продефилировал мимо жандарма и с удовольствием наступил тому на ногу. Парень мигом выдернул стопу из-под тяжелого корня и попятился. Я же покачал головой, заметив вполголоса, а могли бы подружиться. Я оглянулся к воротам, как раз вовремя, потому как, наконец, вернулся Прохор. Он подошел к Дубинину и остановился, чтобы отдышаться. На лбу Прохора выступила испарина, а дыхание было настолько частым, что я забеспокоился, как бы мужчину не хватил удар, и нам не пришлось бы вызывать жрецов-лекарей. Но Прохор справился, отдышался и доложил. На территории склада нет ни одного человека, мастер. Дубинин удивленно поднял бровь. То есть как, уточнил он. Ты все осмотрел, каждое помещение. Призвал миньонов, чтобы они наверняка убедились. Никого не нашлось. Дубинин покачал головой. Да как так? Прохор снял фуражку, задумчиво почесал пятерней вспотевший затылок, а затем предположил, может быть выходной. Дубинин не ответил, просто выразительно посмотрел на подчиненного, и тот сразу устушевался. Если вы не против, то понятыми могут стать местные жители, предложил я, которые, начал было начальник третьего отдела и осекся. Те самые, просто ответил я, ни в одном законе империи не отмечено, что призраки не могут быть свидетелями. Да, там сказано про совершеннолетних граждан и обывателей в здравом уме, парировал Дубинин. И кто может освидетельствовать ваших понятых? Ну, тех, кто был не в здравом уме, тут не осталось. Все дикие призраки уничтожены, пожал плечами я. А что до совершеннолетия, думаю, всем местным духам уже давно исполнился установленный законом возраст. А как же принцип непредвзятости? Живо уточнил жандарм. Я взглянул на собеседника с уважением. Каким бы ни был Дубинин человеком, свое дело он знал. Призраки не могут солгать, пояснил я, и не станут уходить от ответа, если я прикажу им говорить прямо. Поэтому не могу представить более честных понятых. Было понятно, что соглашаться на помощь мертвых жандарм ужасно не хотел. Он оглянулся, словно надеялся, что на территории случайным образом появится компания совершеннолетних трезвых поданных, готовых оказать содействие следствию. Но чуда не случилось. Чуть поодаль пенек гонял бабочку-капустницу, а мужики с татуировками сынов с улыбками наблюдали за этой игрой. «Хорошо, Павел Филиппович», — после недолгой паузы ответил жандарм, — «тогда начнем. Только я хочу быть уверенным, что вы не прикажете призракам сделать что-то незаконное. Даю вам слово дворянина, что не сотворю ничего недостойного», — торжественно пообещал я, — «и сделайте так, чтобы их не было видно. Мои ребята будут дергаться от присутствия этих». Дубинин покосился на призраков, которые неподвижно стояли чуть поодаль. Мне подумалось, что офицеру возможно понадобится душеправ, потому как ему пришлось столкнуться с нападением мертвых, а такие вещи для простых смертных не проходят бесследно, но ему стоит самому принять это решение. Я же направился к призракам. При моем приближении они заволновались. «Нужна ваша помощь», — произнес я. «Приказывай. Ваша задача — наблюдать за жандармами, чтобы не подкинули чего», едва слышно проинструктировал я. «В общем, проследить, чтобы все было по правилам, и живых не трогать». «Совсем», — капризно протянула призрачная женщина. «Развею», — сурово припечатал я. «Да шучу я». «Сделаем, мастер-некромант», — произнес один из призраков, и духи рассеялись по территории, становясь по моему желанию невидимыми. Я же вернулся к Дубинину, который тоже распределил жандармов. Те косились туда, где последний раз видели мертвых, явно испытывая неуверенность в их присутствии. «Хочу предупредить вас», — начал было я, но глава отделения меня остановил. «Я уже понял, что вы отправили призраков присматривать за тем, чтобы обыск прошел правильно». Последнее слово он намеренно выделил, словно подчеркивая неправильность моего поступка. «Именно так», — просто согласился я. Дубинин досадливо поморщился. «Не понимаю я вас, Павел Филиппович. С одной стороны, вы за справедливость. С другой покрываете отпетых негодяев», он кивнул в сторону рабочих с татуировками и продолжил. «Всем этим гражданам место в остроге, город же только чище будет. Просто я хочу, чтобы все было по закону», ответил я. «Если вы поймаете этих, как вы выразились, отпетых негодяев за совершенные преступления, то даже моя помощь не спасет их от острога, а подбрасывать улики, чтобы закрывать дела как-то бесчестно. Только вот пока жандармы эти улики ищут, страдают невинные люди», — возразил Дубинин. «Почему?» — удивился я. «Согласно отчетам, количество преступлений месяц от месяца все меньше, а на территориях, которые находятся под ответственностью сынов, территории Петрограда должны находиться под ответственностью жандармерии, а не каких-то там сынов», — раздраженно перебил меня собеседник. «Есть законные способы помощи правоохранительным органам. Есть, не стал спорить я. Например, народные дружины. И даже закон для народных дружин есть. Только много ли таких дружин в городе?» Жандарм замялся, явно сбитый с толку моим вопросом. «Немного», — продолжил я за него. «И дело не только в поданных, у которых весьма пассивная гражданская позиция. Ваше ведомство просто отказывает в регистрации тем немногим, кто готов вам помогать, исполняя долг перед империей. А вот на территории подконтрольной сынам преступность падает. Количество насильственных преступлений», — возразил мужчина, и голос его зазвенел от возмущения. «Зато самогоноварение, контрабанда и торговля подделками только растет. А это тоже нарушение закона», — Павел Филиппович, от этих нарушений не страдают мирные граждане. Вы же об этом говорили несколько минут назад, если мне не изменяет память, Дубинин замолчал, я же продолжил. Поэтому вам ничего не мешает завести дела, собрать доказательную базу, передать дела на проверку прокурору, а затем спокойно посадить всех причастных во строк. Начальник третьего отделения молча посмотрел на меня. Видимо, он тренировал тяжелый взгляд, от которого подчиненные должны были дрожать. Но я спокойно посмотрел на офицера, и он первый отвел глаза. Развернувшись, он широкими шагами направился в ближайший ангар, оставив меня в одиночестве. «Лютует начальник», — послышался за спиной голос Гришини. Я удивленно оглянулся, недоумевая, как парень смог так тихо подойти ко мне. Даже подумал, не обладает ли водитель кошачьими генами, а то вокруг меня подозрительно много котов гнездится. «Работа у него такая», — ответил я с усмешкой. «Получается, не выходит у него каменный цветок», — заключил водитель, становясь рядом. «А чем ты?» — не понял я. «Какой еще цветок?» Парень усмехнулся. «Да это сказка старая. Мне ее мамка в детстве перед сном читала. Вон оно что», — протянул я. «И о чем сказка?» «О том, как паренек приютский все хотел стать лучшим в своем ремесле. И как стал?» — заинтересовался я. «Да, и даже превзошел наставника в мастерстве», — ответил парень, вынимая из кармана пачку сигарет. «Да только все одно поганая история закончилась. Но из этой сказки я вынес один важный урок, что честным трудом карьеру не построить и денег не заработать», — предположил я. Гришиня хитро прищурился. «Зрите в корень, мастер-некромант». Он размял в пальцах сухую сигарету, покрутил ее, постучал по ладони. Я поморщился. «Курить вредно, знаю», — вздохнул парень. «Никак не могу избавиться от этой дурной привычки. Даже к лекарям ходил. Да все никак не выходит. Уже жалею, что когда-то попробовать решил. Не вздумайте курить во дворе нашего дома. Моя соседка будет недовольна. Да я только иногда этой дуростью страдаю, вашество», — примирительно улыбнулся водитель. «Просто от такого количества легавых мне не по себе. Честное слово, чтобы в одном месте собралось столько бесполезных». Я деликатно откашлялся, давая понять, что развивать эту тему не стоит. И Гришиня все осознал и махнул рукой. «Пусть служит. Откуда у вас только призраков на территории?» — уточнил я. «Место здесь дурное», — ответил Гришиня. «В додемидовские времена здесь было старое кладбище. Такое, на котором даже знаков искупителя не было. Его решили перенести подальше от города. Говорят, костей вырыли видимо-невидимо. Сюда даже жрецы приезжали, костры палили и кадилами махали. Старые уверяют, что дым тут неделю стоял. Огневики выжигали землю. Это немного не так работает», — я покачал головой. «Потом тут ночлежки организовали. Ну и пропавших без вести хватало. В Демидовское правление завод построили, а в Смуту завод тот делить стали. Крови было пролито немало. К рабочим призраки относились терпимо, а вот некоторые случайные люди нет-нет, да пропадали. Я не стал уточнять, как случайные поданные оказывались на территории складов, принадлежавших банде, но на всякий случай поинтересовался. Их убивали призраки, а кто еще?» Парень сделал удивленное лицо, но взгляд все же отвел. «Вы же все понимаете, Павел Филиппович, по-разному бывало. Наверняка кого-то и мертвые харчили. Времена были лихие. Часто слышу эту фразу, я пожал плечами. Но на деле все, что происходит вокруг, делают люди, а не времена. И люди были лихие», — тотчас согласился Гришиня. «А сейчас не такие. Знаете, мастер-некромант, я вот сам не святой, но скажу вам как на духу, сам я тоже хочу мирной жизни. Да, признаю, хочу работать поменьше, а денег иметь побольше. А кто так не хочет?